Глава 11. Риана билась довольно неплохо. Неплохо для девушки второго года обучения в Академии боевой и защитной магии. А для адептки, переведенной совсем недавно из Академии артефакторики, где тренировкам уделяют ничтожное внимание, очень даже хорошо. Но что самое интересное, я видел, что она может намного лучше. Замечал в деталях. Скрывала она это довольно хорошо, и если бы у меня не было такого богатого опыта работы с адептами и боевых практик, то я бы и не заметил. Но я заметил. Поэтому, когда мы перешли к ее защите и пришла моя очередь атаковать, то с каждым ударом я вкладывал все больше и больше магии, делал так, чтобы это не было заметно, плавно, постепенно и обманчиво спокойно. Ворн умна, осторожна, но ей не хватает опыта, чтобы заметить мои манипуляции. Поэтому она отбивала, удачно защищалась, совершенно не понимая, что с каждой минутой уровень нашей тренировки растет. «Вот и попалась, девочка», — мелькнула удовлетворенно злорадная мысль, и я послал в обманщицу двойную ловушку. Волну тьмы Риана разбила мощным щитом уровня как минимум третьего курса, а вот летящие следом и прячущиеся в тени первой волны шипы тьмы она увидела в последний момент и уже никак не могла отбиться. Сейчас ее щиты рухнут, впитав в себя мою магию, и, быть может, даже один из шипов оцарапает ей щеку. И именно тогда она поймет, что выдала себя. Ведь та, которой она притворялась, не выстояла бы еще атак 5 назад. Волна тьмы рассеялась, и в нескольких метрах перед адепткой показались летящие в нее шипы. Я ожидал на миг увидеть страх в серебристых глазах, но в них плескались ярость и холодный расчет. «Дешеро!» — крикнула Ириана, и воздушный вихрь снес большую часть шипов, а остатки вонзились в моментально уплотненный щит адептки. Слишком быстрая реакция для той, кем она притворялась. Верный расчет и оценка сил. Вот теперь это поняла и Ворн. Она замерла неимоверно красивой каменной фигурой. Безумно притягательной и смертельно опасной. В ее глазах сияло понимание произошедшего и разгорающаяся злость. Она была в этот миг божественно прекрасна в своей красоте, величии и смертельной ярости. Пал образ обычной адептки, рухнул в этот миг, оставив после себя истинное лицо Эрианы Ворн. У нее было всего несколько секунд на анализ ситуации и принятие решения. А я в эти секунды с интересом и восхищением наблюдал за юной. Кто же она? Для тайного агента слишком юна, а вот для наемницы — в самый раз. Гильдии часто подбирают детей и с малых лет превращают их в убийц. Она явно не из высшего ранга. Те так быстро бы не попались. А значит, она, скорее всего, была прислана следить за попаданкой и оценивать ее. Вот только неизвестно, какова конечная цель — убить Диану или, наоборот, защищать. Сейчас мы это и выясним. Я сделал резкий шаг в сторону Ворн, и та отреагировала моментально. В мой щит ударила яростная воздушная волна, оставив на последнем россыпь мелких трещин. А девица даже сильнее, чем я думал. С удовлетворением и азартом пронеслась мысль. Хочет поиграть? Шансов уйти нет. Справиться с высшим темным лордом тем более. Отчаянная попытка все же улизнуть? Ну что же, посмотрим, что ты еще можешь, адептка Ворн. Откинув тьмой очередную атаку Эрианы, я ударил хлыстами магии, преграждая Ворн путь к побегу. Резвая, она уже ломанулась к выходу с полигона, но хлысты достать девицу не сумели. За миг до того, как жгуты тьмы коснулись ее ног в желании их сковать, Ворн прыгнула в сторону, упала, перекатилась и, моментально вскочив на ноги, разбила мои хлысты молниеносными ударами воздушных кувалд. Точнее, не так. Слабыми, но многочисленными и очень быстрыми. Оттого и такими действенными на практике ударами воздушных молоточков. Я не смог сдержать уважительной улыбки. Очень сообразительная и способная. Будь обстоятельства иными, я бы взял ее в личные ученицы. Из такой вышел бы толк. Но, увы, мы по разные стороны баррикад. Отбив воздушные диски, затем снегопад из острых осколков воздуха, я решил, что пора заканчивать игры, и ударил посильнее. Волна тьмы снесла щит ворн и откинула девушку на несколько метров, подняв облако пыли, за которым больше хрупкого, но такого гибкого и натренированного тела больше не было видно. Мне это не понравилось. Насторожило. И я побежал к месту, где должна была лежать Эриана. Неужели я неправильно рассчитал, и удар вышел сильнее, и ворн сильно пострадала? Я вбежал в облако пыли и моментально понял свою ошибку. Меня, высшего темного лорда, ректора самой сильной академии в империи, лучшего и могущественнейшего среди сильнейших, обвела вокруг пальца какая-то девчонка. Сыграла на чувствах и страхе убить адептку, которая и не адептка-то вовсе, но все же. Эти мысли пронеслись за мгновение до того, как из облака пыли, поддерживаемого воздушным вихрем, вылетели копья из уплотненного воздуха, которые били ничуть не хуже железных. Щит вспыхнул передо мной, отрезая меня от атаки ворн, но коварная девчонка оказалась, ну, очень проворной. Темная тень метнулась молнией мне под ноги. Удар по коленям вышел крайне болезненным, и если бы я не успел отразить большую часть удара, то свалился бы на землю. Я устоял на ногах, но потерял драгоценные мгновения, и Риана ловко проскочила мимо меня к выходу из полигона. «Ну все!» — зло прорычал я и выпустил тьму на полную мощь. Куда ей? Какой бы умной, хитрой и ловкой она ни была, против темного лорда. И куда обычному, хоть и талантливому воздушнику, против высшего мага тьмы. Черные щупальца метнулись к ускользающей адептке и практически схватили ее, но той вновь удалось меня удивить. Она применила один очень хитрый артефакт. И запрещенный, между прочим. Он нейтрализовал магию в радиусе метра от Эрианы, и остатки щупальцев адептка вновь принялась добивать молниеносными воздушными атаками. Ей практически удалось сбежать, но я оказался быстрее. Шагнул во тьму и через доли секунды вышел перед загнанной в угол ворн. Она даже ничего не успела сделать, как я схватил ее за руку и... не сумел сдержать победной полуухмылки. «Вот и попалась. Заноза», — мрачно добавил я и обомлел на миг, когда в ответ она отразила мою полуулыбку и посмотрела с вызовом в расплавленном серебре глаз. «Боюсь, что нет, ректор», — с отчаянием добавила она, и на лице отразилось то, что можно увидеть только у человека, который делает шаг в пропасть. Сверкнувшее острие кинжала во второй руке девицы, я заметил краем глаза, но перехватить не успел. Только отразил атаку, спасая свое плечо. Значит, все-таки убийца. Но почему тогда она целилась не в горло, а в плечо? Из-за того, что пришлось отразить кинжал, рука ворн выскользнула из моего захвата, и она сразу же отскочила от меня. Я тяжело вздохнул, поворачивая голову к адептке, и только приготовился сказать, чтобы прекратила сопротивление, иначе сама же может пострадать. Как слова застряли в горле. В ее серебристых глазах разгорался огонь. Света! Ее глаза наполнялись магией, которой давно уже не было в нашем мире. Свет разгорался все ярче и ярче, а через секунду полился с пальцев Эрианы, после она вся засветилась, как небесная дева в старых легендах. «Ворн, не...» Единственное, что я успел сказать, перед тем, как Ириана шагнула в свет, растворяясь в нем. Так же, как и высшие темные, которые ходят тьмой, которая проводит их тайными тропами магии. Это не порталы, это тропы, по которым могут ходить только высшие и только темные. И когда-то давно еще и высшие светлые. «Ириана», — прошептал я за миг до того, как свет полностью поглотил хрупкую фигуру и растаял, оставляя после себя лишь несколько бледнеющих всполохов, что без своей хозяйки тут же погасли. «Не может такого быть! Ириана Ворн не наемница. Она тот самый маг света, которого мы искали, и который от нас скрывался все это время, под нашим носом. И она секунду назад перешла на высшую ступень. Теперь Ириана — высший маг света. Девушка, в которой только совсем недавно пробудился дар света, стала высшим магом. Это возможно только... только если она потомок кого-то из круга семи.